Глава 8. В ушах у Упио отдавался каждый удар. Это напоминало ему о церковных колоколах, в которые он звонил в детстве. Только от этих раскатов не только болели уши, но еще и сотрясалось все тело. Он бы ощущал каждый удар, даже если бы оглох, а это, вероятно, с ним бы и случилось, продлись какофония подольше. Он наблюдал, как Марвари занес свою бронированную перчатку. Силовое поле трещало вокруг оружия, будто запертая в клетку молния. Кулак комиссара с грохотом бил в заграждение зеленокожих, и преграда вопила от мощи каждой атаки. Несомненно, он бы уже проломил оборону, не будь баррикада нагромождена так высоко и бессистемно. Каждый удар расчищал дорогу, но также приводил к лавине мусора, которая заваливала пустоту. Дважды комиссара едва не раздавило обломками. Один раз его спасла отмашка тыльной стороной силового кулака, а второй – верный культист, оттолкнувший его в сторону. В качестве награды культиста смяло мусором. Марвари практически не заметил его жертвы, и при следующем ударе вместе с кусками металла брызнула кровь. Произойди такое вновь, Упио не собирался его спасать. Он надеялся, что и никто из прочих культистов не станет. Не то чтобы он об этом говорил, так как боялся, что его голос окажется единственным несогласным. Какая же будет ирония, если остальные чувствуют то же самое, но страшатся озвучить свои мнения. Он попытался установить зрительный контакт, поочередно поглядывая на каждого, однако лица скрывали капюшоны. Кто-то ускользнул, Марвари отправил двоих отсечь трубы с топливом по соседству со входом. Комиссар заявил об успехе, но оба ли вернулись? Не дезертировал ли кто-нибудь прямо сейчас? Еще один удар, и этот раздробил последние остатки блокады гротов. Воспламененный Марвари собрался протолкнуться внутрь церкви, но в последний момент помедлил, и его взгляд перескочил за плечо, на культистов. Он отступил от бреши и кивнул Упио и другим. «Верните себе честь!» – прорычал он. «За темных богов!» Это был тот самый момент. Упио мог бы выстрелить из пистолета и убить комиссара, потом сбежать, исчезнуть в пустошах, дождаться, пока все это затихнет, и снова примкнуть к любой стороне, которая выйдет победителем. На его теле все еще не было отметин. Никто не узнает о его мятеже. Он мог бы заявить, что потерял глаз в бою с изменниками. Возможно, его даже сочли бы героем. Но пойдут ли за ним остальные? Или отомстят за комиссара? Как мог он им доверять? Они раз за разом демонстрировали, что слишком бесхребетны, чтобы выступить против Марвари. Если бы кто-то поднял оружие или хотя бы возвысил голос, Упио сразу бы поддержал его. Но нет, они были трусами и не оставили ему выбора. «За темных богов!» – взревел он, бросившись вперед и молясь о том, чтобы остальные последовали за ним. Оказавшись внутри, он мог бы задержаться сзади, сосредоточиться на планировке здания. Пусть другие ловят первые пули. Однако его шаг почти тут же замедлился. И не только его. Всем им было тяжело. Казалось, будто пол церкви цепляется к ногам. Уж наверняка это не могла быть воля бога-императора. Неужели они были настолько прокляты, что сама церковь пыталась затормозить их продвижение? «Берегись!» Крик раздался позади него. Упио устоял перед порывом обернуться. Его глаза обводили церковь, выискивая причину тревоги. Долго ждать не понадобилось. Расплавленный воск обрушился на них, словно водопад. Некоторых он смыл, лишив голоса, когда залил рты и легкие. Другим, вроде Упио, удалось упереться и выдержать потоп. Воск обжигал, но не так сильно, как огонь. Одежда прикрывала незащищенную кожу, однако он уже доходил до колен и быстро остывал. Упио, пошатываясь, сделал шаг вперед, но второй оказался невозможным. Затвердевающий воск крепко удерживал ногу. «Ответный огонь!» – заорал он, вскидывая свой автомат. Тот щелкнул. Что-то заклинило или, вероятнее, было залито воском. Сверху донесся пронзительный хохот. У его людей, тех, кого не засосала толща воска, были такие же проблемы. Нескольким удавались эпизодические очереди, но во что они вообще целились? Упио видел только темноту. По крайней мере, Грутам как будто не хотелось стрелять в ответ. «Будь проклят, воск!» Он стал напрягать все силы, пока его ступня вдруг не вырвалась из ботинка. Было неприятно. Остывающий воск все еще был достаточно горячим, чтобы обжигать стопу. Однако уже стал почти твердым и выдерживал его вес. Упио вытащил на свободу вторую ногу, стоя на фут выше остальных, кто так и застрял в потоке. «Снять ботинки!» – произнес он. «Ну же! Вы правда хотите, чтобы эти мелкие недомерки нас одолели? Мы – служители сынов Лоргара!» «Истинных сынов!» – пробормотал кто-то издали. Если бы оружие Упио работало, он бы снес этому человеку голову. Тем не менее, они следовали его приказам и вытаскивали ноги из ботинок, в некоторых случаях оставляя там все исподнее. Однако вскоре десятеро уже стояли рядом с ним, переминаясь с одной стопы на другую. Воск все еще оставался некомфортно нагретым. Он оглянулся на дверь. Никаких признаков Марвари, хотя у входа были поставлены двое часовых. Совершенно другой вопрос, для охраны ли от бегущих зеленокожих, или же, чтобы не дать культистам отступить. Единственным вариантом для него было пробиваться дальше. «Хвала Богу Императору!» Голос звучал как пьяная, ломаная версия низкого готика, но слова можно было разобрать. Впереди, прямо рядом с почерневшими остатками алтаря, он увидел неуклюже стоящую фигуру, облаченную в одеяние жреца Сангвиния. Человек казался одурманенным, он покачивался, однако каким-то образом удерживался на ногах. «Священник!» – ощерился Упио. «Взять его!» Они бросились к фигуре, которая стала быстро взбираться по ступеням. Ее поступь была странной, похожей на плохо снятый фильм с недостающими кадрами. В воздухе что-то блеснуло, но Упио не обратил внимания. «Хватит отвлекаться, хватит!» Подошву его ноги пронзила острая боль. Он вскрикнул и нащупал кусок стекла, выдававшийся из раны. Тот был цветным и, должно быть, когда-то находился в одном из огромных окон. Впереди из воска торчали другие осколки, и по кряхтению и проклятиям было похоже, что собратья-культисты тоже на них наступили. «Мелкие ублюдки!» – пробормотал кто-то позади него. «Мы заставим их заплатить! Вперед!» «С этим у меня в ступне без шансов!» – отозвался человек, усаживаясь назад и берясь за ногу. «Так вытащи!» «Разве так я не истеку кровью быстрее?» «Ты не можешь просто так там сидеть!» «Поэтому должен вместо этого умереть?» «Если ты не...» Упио не завершил свою угрозу, поскольку на них снова обрушился дождь из стекла. Но это были уже не маленькие кусочки, некоторые имели длину в фут. Именно один из таких отсек ногу сидящего мужчины от бедра. Тот завопил и вскочил, после чего упал, окрашивая воск алым. Он слабо цеплялся за обрубок, и его движения становились все медленнее. Упио яростно уставился на оставшихся культистов. «Хотите сидеть тут?» «За темных богов?» – пробормотал кто-то из задних. «Именно! Вперед, истинные сыны!» Закричал Упио со всей той немногой отвагой, какую смог собрать. Поскольку на самом деле это была не особо-то и атака, люди осторожно пробирались среди осколков покрупнее, наталкиваясь друг на друга. Их взгляды были либо прикованы к собственным ногам, либо же изучали тени наверху. Он кое-как разглядел священника. В том было что-то очень неправильное. Не только квохчущий смех, но еще и то, как его конечности крутились под причудливыми углами, а ступни лишь временами касались каменных ступеней. Однако, возможно, в этом-то и была суть. Да, некоторые из практики даров приверженцев темных богов вызывали тревогу, но не больше, чем служители бога-трупа. Хаос являлся истиной, а все прочее – утешающей ложью. Когнитивный диссонанс – вот как это назвал апостол Аниат. Быть может, последователи бога-трупа пользовались милостями, но скрывали их от народа. Оберегали свою власть. Хватит. Им оставалось всего несколько шагов до лестницы. Силуэт жреца вырисовывался высоко наверху, маня к себе. Плиты пола под ногами казались прохладными, даже несмотря на кровь, покрывавшую стопы Уппио. Однако здесь не было ни воска, который бы ему помешал, ни стекла, затрудняющего. Нога выехала из-под него. Уппио завалился вперед, вытягивая руки, но не захотел выпускать автомат, и его подбородок с хрустом ударился о ступень. Он соскользнул обратно на уровень пола, как раз в тот момент, когда до подножия лестницы добрались оставшиеся культисты. «Вы в порядке, сэр?» – спросил один из них. «Они что-то сделали с лестницей!» – невнятно проговорил он, продолжая прижиматься лицом к камню. «Смазали ее или вроде того? Кажется, я подбородок раздробил». «Могло быть и хуже!» – проворчал человек, кивнув за плечо. Уппио проследил за его взглядом до входа, где Марвари наконец-то решил удостоить их своим присутствием. Комиссар двигался медленно, его задерживала очевидная необходимость казнить всех культистов, кто так и не выбрался из воска. Он что-то распевал и выпускал в каждую жертву шквал выстрелов, невзирая на мольбы о помощи. Безумие! Все они оставались усердными солдатами дела. Ближайший застрял, словно муха в янтаре, воск крепко держал его ногу. Когда Марвари приблизился, он стал царапать конечность, отчаянно стараясь освободиться. Комиссар стоял рядом с ним, приготовив пистолет к выстрелу. Однако помедлил и в итоге убрал оружие в кобуру. Опустился на колено, пока его голова не оказалась на одном уровне с головой застрявшего мужчины. Уппио не услышал, что было сказано, но Марвари похлопал человека по плечу левой рукой. Однако правая была вставлена в силовой кулак. Удар пробил грудь, и культист взорвался, словно в него попал танковый снаряд. Целой осталась только левая нога, которую сохранил воск. Это была бессмыслица. Марвари лишился рассудка. Словно услышав эту мысль, комиссар резко вскинул голову и уставился в глаз Уппио. По крайней мере, так казалось. Из-за расстояния и фуражки было сложно рассмотреть лицо. Однако Уппио чувствовал, как этот бескомпромиссный взгляд буравит его череп, выискивая малейший намек на бунт. «Шевелитесь!» – бросил он, и культисты с новым пылом повиновались. Пока они карабкались вверх по ступеням, Уппио задался вопросом, не было ли безумие Марвари методом. Как-никак, они все же добрались до лестницы. Краснозявка наблюдал за тем, как людишки борются с лестницей, оступаясь и спотыкаясь. Их окровавленные ноги были не в силах найти опоры на смазанных ступенях. Одного посетила умная мысль попробовать перила, и его пальцы вскоре обнаружили осколки стекла, торчавшие по бокам. Краснозявка бы ухмыльнулся этим воплем, но даже это не могло поднять ему настроение, ведь он видел уровнем выше Гидзита, который болтал с красным Гобба так, будто они были старыми корешами. О чем они говорили? Дело касалось его? Гидзит всегда хотел занять его место и теперь делал свой ход. Какого черта он вообще пошел за Гобба? Разве ему не следовало пытаться пырнуть этого говнюка в сердце, в то же время, будем надеяться, оставив собственную спину надлежаще незащищенной? Пора?» Он бросил взгляд на обращавшегося к нему Грота, которому приходилось нелегко под гнетом молитвенного камня, сферы диаметром около фута, где был выгравирован текст, слишком крошечный, чтобы его удалось прочесть. Краснозявка понятия не имел, как его предполагалось использовать, однако, зная людишек, они, наверное, катали камень по пальцам ног или что-то вроде того, в качестве способа угодить своему кровавому ангелу. Он посмотрел на лестницу. Культисты одолели примерно четверть пути наверх, хотя некоторые из них уже прибегли к карабканию на четвереньках. «Погодь, пока им полдороги не останется, или до них!» пробормотал краснозявка, оглядываясь через плечо. Заговорщики исчезли. Зок его, да о чем же они говорили? «Они чутка близковато уже!» Раздался рядом с ним знакомый голос Гобба. Краснозявка вздохнул. «Вот ты ж краса любишь, а?» произнес он. «Может», — сказал Гобба, пожав плечами. «А может, это ты в оба не глядишь? Эти-то юдишки неплохо так по лестнице лезут. Ну и че? У кое-кого из них пушки есть. Пускай попробуют прицелиться, когда ноги на месте не стоят. К тому ж мы-то в тени, юдишки не так хорошо в потьмах видят. С тобой тяжко будет, ага?» произнес Гобба, пристально глядя на него из-под своих очков. «Я тебе приказ отдал, а тебе вот надо упереться!» «Приказ? Звучит как то, что босс бы сделал!» «Ежели б у тебя план получше был, иначе б все вышло, но у тебя ж его нету, тебе просто неохота делать, что велено!» «Или тебе не нравится, чтоб кто это еще решал?» Они следили за тем, как культисты поднимаются, спотыкаясь и обливаясь кровью. Те уже дошли до середины. Ближайший грот с молитвенным камнем посмотрел на краснозявку, который покачал головой. Затем взгляд грота перескочил на красного гобба, который пожал плечами. Культисты понемногу приближались, цепляясь руками и коленями. Гроты неотрывно глядели на него, держа молитвенные камни наготове. В их глазах читалась мольба. «Сейчас!» – шепнул краснозявка. Гроты принялись швырять шары вниз по лестнице. Те подпрыгивали, при этом раскалывая камень. У культистов был какой-то миг на то, чтобы осознать происходящее, прежде чем кувыркающиеся сферы добрались до них, давя пальцы и кроша грудины. Одна перехватила культиста на уровне головы, оставив от черепа размазанное пятно. Но краснозявка не мог получить от этого удовольствия. Он слишком дергался, нервничая из-за присутствия красного гобба. Культисты, по крайней мере те, кто избежал попадания молитвенных камней, снова наступали. Некоторые пытались стрелять из автоматов. Однако мелкие гроты окопались за щитами из мусора, и пули в них не попадали. «Снова!» – бросил краснозявка. Была запущена еще одна порция молитвенных камней. Но культисты учились. Несмотря на осколки стекла, они прижались к перилам, освободив середину, куда падала большая часть сфер. Поражен оказался только один. Удар сломал ему ногу и отправил катиться вниз по отполированным ступеням. Однако прочие продвигались вперед. Хуже того, со стороны дверного проема приближались новые, подгоняемые фигурой, кулак которой как будто потрескивал от энергии. «Видал босса?» – спросил Гобба. «Ага», – кивнул краснозявка. «У него шапка на твою похожа». «Разумно, я ее у юдишки спер», – отозвался Гобба. «Но в этого попасть не могу, он постоянно своих парней использует, чтоб ся прикрыть». «Ты и стреляла свое клевое там достал?» «Не, сам сделал из железяк, взял идею у Ратлинга», – произнес красный Гобба, раскладывая свое оружие. «Встречал когда-нибудь такого?» «Не, это мелкие юдишки, такого же размера, как грот», — пояснил Гобба. «Та ж беда, что у нас. Чмырят, гнобят, наступают. Неправильно это». «Ты от Ратлингу сказал?» «Пытался, да он не слушал», — вздохнул красный Гобба. «Слишком уж старшие ему мозги промыли. Ну и я еще его уже пару раз пырнул. После того он меня вообще дослушать не захотел». Пристраивая прицел, он бросил взгляд на краснозявку. «Ты знал, что юдишки ратлингов как снайперов пользуют? Они ныкаются где-то далеко от передовых, отстреливают врагов юдишек за много миль. Никогда не думал, что орки так же не делают? Прикинь, сколько вреда могла бы пачка гротов натворить, кабы их вооружили!» Конечно, краснозявка мог это представить. Но даже если бы такая идея посетила орков, те бы от нее отмахнулись, ведь никто из них не доверил бы гроту подобное оружие. Его было бы слишком легко пустить в ход против хозяев орков. Гобба поднял винтовку, глядя в прицел и сосредоточившись на своей цели. Было бы легко просто протянуть руку и слегка толкнуть его, ровно настолько, чтобы он свалился вниз по лестнице. Возможно, он бы прихватил с собой еще и парочку культистов. Но тогда с ним бы отправилась и его пушка, а эта пушка была нужна краснозявке. Он и раньше восхищался стрелялами, обычно огромным и громоздким орочьим оружием, которое ревело как зверь и давало залпы, достаточно сильные, чтобы сравнять с землей здание. Однако это было иным, тихим, мощным и с большой дальнобойностью. Атака без риска ответного удара выглядела привлекательно для любого грота. Гобба вдавил спусковой крючок. Они едва расслышали выстрел, но тот попал в переднего культиста у левой балюстрады. Сила удара сбила его с ног, и он повалился на тех, кто так плотно выстроился за ним, опрокинув их. «А сейчас других!» – услышал краснозявка собственный голос, поворачиваясь к Гобба. Однако тот опустил оружие, стиснув зубы словно от боли. «Не, у меня только чутка зарядов осталось!» – проворчал он. «Я их тратить не буду, Уверен, у тебя в башке соображалки хватит, чтоб решение придумать». Он ухмыльнулся той серповидной улыбкой, и оружие снова сложилось под шинель. Внутренняя подкладка была темной, но пока Гобба убирал пушку, краснозявка мельком заметил под одеждой красное. Это было похоже на кровь. Красный Гобба отвернулся и скованно двинулся по помосту туда, где гроты готовили следующую линию обороны. Теперь сомневаться не приходилось, при ходьбе он кренился. Краснозявка улыбнулся. Гобба был ранен. Оставалось неясно, насколько сильно, но это означало, что существовал шанс. А если краснозявка и обладал каким-то талантом, так это умением пользоваться слабостями других гротов. Может и не так искусно, как Гобба, но тут не требовалось сложное манипулирование. Быстрый тычок ножом позаботится о проблеме. «Босс!» – проговорил один из недомерков. «Они ж близко лезут!» «Вон а как!» – отозвался он, похлопывая грота по голове. «Дек завалите баррикаду, пускай попробуют через хлам походить!» Он даже не дождался, пока гроты вытащили подпорки, и обломки дождем посыпались на лестницу внизу. Раздались воодушевляющие крики, но его внимание было сосредоточено на красном Гобба. Тот командовал гротами, подгоняя их на самый верхний уровень, церковную колокольню. Краснозявка посмотрел наверх, улыбаясь. «Падать будет долго».